Глава 11. Наше прибытие в имение генерала Асташева прошло вполне буднично. Приехали, разместились, после быстрого перекуса расползлись отсыпаться. По молчаливой договоренности тема будущих действий пока не поднималась. Так как Кривошеев был еще слаб после ранения, к нему вечером вызвали местного доктора, у которого была вполне неплохая репутация. Но мне не спалось, и через некоторое время, не сговариваясь, мы пересеклись с генералом в той знаменательной беседке на берегу пруда, где ему впервые было поведано о трагических событиях будущего. Он улыбнулся как-то весело и задорно проговорил. «Ну что, не спится, Александр Владимирович?» «Как-то сон не идет, Павел Никанорович. Только теперь для всех я Александр Павлович. Если вас не затруднит, то и в личном обиходе желательно употреблять это имя». «Иначе может получиться, что при чужих людях оговоритесь». «Вполне разумно». Мы помолчали для приличия, каждому было что сказать. И Асташев первым подал голос. «Вы меня снова поразили, Александр Павлович». Мое новое отчество он выговорил с некоторым трудом. «Чем это?» «На медне мне отписался старый товарищ. Как раз сосед графа Суркова. Надеюсь, помните такого?» «Ну как же». «И что пишет?» Этот разговор немного начал забавлять меня. «Очень хвалит вас и ругает меня, что такого боевого сына определил в корпус жандармов, а не в армию». «А вы что думаете?» «Вы все правильно сделали. До нас дошли только отголоски той истории. Может, расскажете, что произошло в действительности? И кто эти люди, которых вы привезли?» Я не стал кочевряжиться и достаточно подробно рассказал, как оно все было в реальности. Когда повествование дошло до масонов и их роли в этих событиях, генерал посуровил и заерзал в кресле. «Значит, будут все равно искать?» «Однозначно. У них то ли пророчество, то ли тайное знание, что на просторах Дикой России найдут силу из грядущего, ну или что-то похожее, которое поможет установить в мире удобный только им порядок. В общем, на выходе та же помойка, что и у нас в начале 21 века». «Только на 150 лет раньше. Вы их отпустили?» «Нет. Они все умерли». Он угрюмо посмотрел на меня, как на палача. «А что оставалось делать? У вас тут такое правосудие, что им братья-масоны устроили бы побег, и у нас бы начались действительно огромные проблемы. Вас могут обвинить и арестовать». «Не думаю, что медики смогут так однозначно диагностировать воздушную эмболию». Слова умные, и генерал сделал вид, что все понял. А у меня перед глазами встала картина того вечера, когда урядник и двое его людей держат англичанина, а я ему с помощью одноразового шприца накачиваю воздух в вену. Генерал на некоторое время задумался, прокручивая ситуацию в уме, резко встал, несколько раз прошелся по беседке, остановился, пронзительно глядя на пруд и через силу проговорил. «Возможно, вы правы, Александр Павлович». «О как! Уже не ошибся и говорил имя отчества без внутреннего напряжения. Наши противники ведут себя бесчестно. Их стараниями погибло и погибнет много русских людей. Поэтому правила честной войны на них не распространяются». «Я рад, что вы начали мыслить другими категориями. В наше время говорили, если джентльмен не может выиграть, джентльмен меняет правила игры». Это к тому, что силы, которым нам придется противостоять, не гнушаются ничем. Ни отравлением, ни гнусными убийствами, ни шельмованием видных и талантливых сынов нашего Отечества. Он глубоко вздохнул. «Хорошо. Вы сказали, что молодой человек и девушка такие же путешественники во времени, как и вы». «Не совсем так. Они сюда попали из 1941 года, из-под Белостока». «Постойте. Вы говорили, что в то время была страшная война с пруссаками». «Да. Часть России была захвачена, сотни тысяч погибших и миллионы попавших в плен. Страшное время. Но ведь собрались, переломили хребет захватчикам, победили». «И как вы их предлагаете использовать в наших планах?» «Молодой человек, старший лейтенант артиллерии, ваш коллега. Думаю, он сможет больше рассказать про устройство полевых орудий середины следующего века». Тем более он практик, заканчивал артиллерийское училище, знаком не только с противотанковой 45-кой. Он удивленно поднял голову. «А что это?» Я усмехнулся. «Он вам сам неплохо расскажет. Во всяком случае, лучше, чем я». «А девушка?» «А девушка – санинструктор и обучена оказывать первую медицинскую помощь раненым на поле боя, проводить первичную сортировку по степени срочности оказания медицинской помощи, ну и тому подобное. Во всяком случае, тоже знает много полезного, что пока не получило распространения в войсках и сильно влияет на количество выживших во время боевых действий». «Женщина?» «А вы как думали? В Крымской войне они как раз впервые появятся, сестры милосердия. Правда, на поле боя их не будет. Это уже в начале 20 века додумаются молодых девчонок посылать под пули. Но знание и опыт будущего в этом отношении весьма интересен. Кстати, у меня к вам будет огромная просьба». «Я слушаю». «Дело в том, что эти двое ребят сюда попали с серьезной мясорубки. Побывали в руках у бывшего офицера гвардии, который просто грабил и убивал людей. К тому же, в той стране, преемнице развалившейся Российской империи, старательно культивировался отрицательный образ царских генералов». «И что вы от меня хотите?» «Будьте с ними самим собой. Нормальным, честным, справедливым человеком. Сначала с их стороны может быть некоторая агрессия, недоверие. Но от того, как вы сможете с ними подружиться, да-да, именно подружиться, будет зависеть эффективность нашей работы. У меня с ними контакт налажен. Я для них офицер государственной тайной полиции, которую они привыкли бояться и уважать. И за последние несколько дней мне удалось преодолеть барьер недоверия. Теперь дело за вами. С моей точки зрения, нормальные люди, без гнили, глянувшие смерти в лицо и не сломавшиеся, видевшие страшное поражение, реально получившие второй шанс все это изменить в прошлом. Постарайтесь, Павел Никанорович, пожалуйста. И мы получим еще двух молодых, неплохо информированных соратников, не обремененных инертностью мышления, характерной для большинства людей вашего времени». «Что ж, Александр Павлович, я еще раз рад, что судьба выбрала именно вас для этого дела. Я сделаю все возможное». «Спасибо». В последующие несколько дней я убедился, что в этом направлении все идет должным образом. Генерал у меня на глазах буквально расцветал. В его жизни появилась цель. Даже не цель, а цель, которой он готов был отдать всего себя. К молодым гостям из 1941 года он относился как добрый отец. И, как мне казалось, это была не игра, а настоящая отеческая забота. Наташа расцвела, и из затравленной, побитой жизнью девчонки превратилась в милую и обворожительную барышню. Слухи о молодой и привлекательной гости генерала гуляли по соседним имениям, и уже было несколько попыток напроситься в гости. Степка Кривошеев быстро нашел общий язык с гостеприимным хозяином на почве любви к артиллерии, и они часами обговаривали возможность воплощения чего-то в железе. Тут я помогал, копаясь в ноутбуках и находя всю новую и новую информацию, которая может быть полезна в нашем деле. Пока генерал со Старлеем строили наполеоновские планы по вооружению императорской армии, современными пушками чесали репу по поводу технологии производства бездымного пороха и приличной взрывчатки, Наташа, к моему удивлению, быстро освоив компьютер, рылась в поисках знаний по медицине. Тут она оказалась весьма полезна. У девочки оказался талант химика, и она глотала учебники и справочники, что впоследствии могло решить проблему и пороха, и взрывчатки. Это, конечно, были суррогатные решения, реализуемые на местной технологической базе, но и на этом этапе истории это было реальное преимущество. Поняв, что в этом направлении все идет установленным порядком, я занялся тем, на что меня натаскивали в военной контрразведке СБУ. Принялся организовывать систему безопасности нашей группы. Стал активно готовить ловушки непрошенным гостям и прорабатывать легенды на случай экстренного перехода на нелегальное положение. Через две недели, не без помощи Тимохи, который закрепился при мне что-то вроде помощника для особых поручений, у которого оказалась куча знакомых в соседних седлах, я плотно накрыл все близлежащие имения и населенные пункты сеткой своих информаторов. Проработанная система быстрой передачи информации и оповещения в случае возникновения опасности стала моей гордостью. На всех постоялых дворах в сутках пути сидели мои информаторы, в задачу которых входило собирать информацию о любом интересе к усадьбе генерала Асташева и особенно к его гостям и приемному сыну. Моя романтическая соседка, княжна Тихвинская, барышня-крестьянка, стала незаменимой шпионкой в высшем свете и с присущим молодости энтузиазмом собирала все слухи, которые меня могли заинтересовать. После возвращения я снова с ней встретился и в открытую вербанул, грубо, но надежно. Пришлось долго заливаться соловьем, что давно прекрасно знаю, кто она такая, Но так как она славная девушка, а я честный офицер, который тайно борется с врагами государства, не могу пользоваться ее наивностью». На что она гордо тряхнула милой головкой и выразила готовность послужить своей родине. Для усиления эффекта мне пришлось ей рассказать немного скорректированную версию недавних событий, в которых я поучаствовал. Тем более слухи о том, что там реально отметился героический сын графа Асташева, оказавшийся боевым офицером, специально посланным из столицы наказать грабителей, не без моего участия уже циркулировали в высшем свете. К своему удивлению, я увидел, что княжна мне нравится, и каждый раз при встрече с трудом сдерживал хватательные рефлексы, а по ее глазам видел, что она тоже вроде как не против. Но все время я останавливал себя и твердил, что другой век, другие моральные принципы и традиции. Хотя природа есть природа, но время покажет и посмотрим, во что это все выльется. К тому же и Наташа Станкевич исподволь стала оказывать мне знаки внимания, поэтому я не старался форсировать какие-либо отношения с женщинами. Когда Степка, так я называл Кривошеева, стал себя лучше чувствовать, я его и Наташу стал готовить к отражению возможного нападения. На чердаке уже давно дожидался своего часа дегтярь со снаряженными дисками. У Наташи под рукой всегда был наган, а на случай серьезного боестолкновения имелся АКС-74У, лежащий в ее спальне. Генерал, все знавший о масонах, вполне одобрял мои действия, хотя методы вызывали у него стойкую антипатию. Ну, как он мог отнестись к тому, что в трактире сын Дворецкого, одного из соседей, случайно увидев у пьяного соседа золотую безделушку, не устоял и вытащил ее, дал деру прямо в руки Митяя и еще двух крепких парней из имения генерала, отданных в мое распоряжение для всяких темных дел. Его долго и с чувством трамбовали, не оставляя при этом следов на лице, и заставили собственноручно подписать бумагу признания в краже, и в качестве альтернативы каторге он дал письменное согласие на добровольное сотрудничество с органами государственной безопасности Российской империи. В моем лице, конечно. Тут я развернулся вовсю, но прямо непаханное поле для специалистов. Подкупы, подставы, шантаж, угрозы. Без зазрения совести, с изобретательностью выходца нашего, пропахшего подлостью времени, применял весь арсенал методов принуждения людей к работе. Но благодаря всему этому я за сутки знал, что ко мне в гости после ранения направляется ротмистр Стеблов. И хвост за ним я тоже срисовал. И когда он уже за обедом в усадьбе генерала Асташева передавал привет от его боевых друзей из Санкт-Петербурга и недоумевал, почему за столом нет его спасителя, сына генерала Александра Павловича Асташева, я в лесу в экстренном темпе потрошил двух субъектов, которые следили за ротмистром. Очень, кстати, помогло травматическое оружие. Тут пригодился Кривошеев, частенько из юношеского максимализма и лихости, участвовавший в моих операциях. Все оказалось просто и одновременно непросто. Это была не слежка, а охрана ротмистра, приставленная лично по указанию генерала Дубельта. Да и по виду ребятишки были непростыми. Натуральные боевики-силовики с широкими полномочиями. Поэтому, связав их, мы отправились на вечеринку, которую генерал, по моей просьбе, устраивал дорогому гостю, пока я разбирался с хвостом. Стеблов был по-настоящему рад видеть меня, несмотря на измазанное тактической краской лицо и уже знакомый ему камуфляж. Он намекнул, что хочет поговорить наедине, но я мягко его перебил. «Генерал Асташев посвящен во все, и у меня от него секретов нет. Так что, Игорь Генрихович, давайте не будем оскорблять гостеприимного хозяина и верного сына Отечества недоверием». Граф никак не отреагировал на мою тираду, вот только в его глазах я прочитал одобрение умудренного жизнью старика. Стеблов продолжил. «Хорошо». Он помолчал, собираясь мыслями. «Александр Павлович, прежде всего я хотел поблагодарить вас за все, что вы для меня сделали. Спасли жизнь, карьеру и позволили приобщиться к тайне, которая, видимо, поможет России стать величайшим государством в мире». Но вместо встречных уверений в добрых чувствах, которые готовы были сорваться с уст генерала, я скептически скривился и спросил. «Сами рассказали? Или вас раскололи? Кто еще в курсе?» Стеблов виновато опустил голову, вызвав недоуменный взгляд генерала. Он тихо сказал. «Они знали». «Кто?» «Генерал Дупельт и государь-император». «Какие вы от них получили указания, господин ротмистр?» Тут он хитро улыбнулся. «Вашими стараниями, подполковник Александр Павлович». Я не выдержал и засмеялся. И Стеблов мне вторил. Напряженность как-то сама собой ушла. «Хорошо, Игорь Генрихович, рассказывайте». Все происходило примерно так, как я и предполагал. Когда выяснилось, что банду накрыли и уничтожили, а в деле был замешан офицер Тульского отделения корпуса жандармов, на место в сопровождении охраны прибыло высокопоставленное чудо в перьях, и начала всем объяснять, как дело было в реальности. Оказывается, поручик Кулькин был героем и погиб, сражаясь с преступниками. Англичане вообще ни при чем, невинные жертвы, а слово «масон» было запрещено к употреблению. В общем, на Стеблова, ослабленного ранением, началось основательное давление чинами, связями и авторитетами. Пока он был в постели, в столицу полетели одна за другой бравурные реляции, в которых Стеблов был отодвинут на задний план и выставлен в негативном виде. Все бы это прокатило, если бы из Питера экстренно не прибыла представительная следственная комиссия и не поставила всех действующих и примазывающихся лиц в позу удивленного тушканчика, после чего начала дотошную кропотливую проверку. Вот тут как раз и всплыло мое имя. Глава комиссии генерал-граф Мирзоев, личный друг генерала Дубельта, вызвав на откровенный разговор Стеблова, добился от него только одного. Ротмистр готов все рассказать, но только лично управляющему третьим отделением собственной, его императорского величества канцелярии. На любые попытки давления и угрозы он упорно твердил: «Расскажу лично генералу Дубельту или государю-императору». Его взяли под стражу, и когда он был в состоянии, отправили в столицу. Потом был разговор с Дубельтом, которому была рассказана правда о сыне генерала Асташева, о странных пленных, которых держали в лесу бандиты, и о необычном и эффективном оружии, о масонах, которые уничтожили мастеров-оружейников и хотели захватить знакомых Асташева, о его службе в военной контрразведке неизвестной страны и книжечке из будущего, которую ротмистр Стеблов с большой осторожностью продемонстрировал начальнику. Лично генерал Дубельт его долго расспрашивал, уточнял детали и, в конце концов, выяснив для себя всю картину, оставил ротмистра в покое. Потом были долгие дни ожидания в заключении. Но неожиданно все закончилось. Сначала его посетил цирюльник, побрил и привел в порядок прическу, и уже в новенькой форме его долго куда-то везли в закрытой карете. Затем был памятный разговор с императором Николаем I. То же самое он уже последовательно и тщательно пересказал. Ответил на вопросы, удостоился высочайшей благодарности и отпущен домой с указанием никуда не отлучаться и ждать вызова. Когда за ротмистром Стебловым закрылась дверь, Николай I повернулся к генералу Дубельту, стоящему в стороне и выражающему абсолютное почтение. «Ну что скажете, Леонтий Васильевич? Как вам такой конфуз? Каковы наглецы, франкомассоны?» Отвечать не нужно было, и Дубельт промолчал, давая государю продолжить свою мысль. «Скажите, вы верите во все это? В посланцев грядущего?» «Эта книжечка – не доказательство, но большое количество мелких фактов дают возможность однозначно не отвергать это предположение. Новое оружие, непонятный человек, самобеглая карета. И главное, руководители английской ложи в это верят, а это заслуживает самого пристального внимания». «Хорошо. Ваш ход рассуждений мне понятен». Он сел за рабочий стол и забарабанил пальцами по столу. «Что будем делать, Леонтий Васильевич? Вызвать этого сына Асташева?» «Не думаю, что это будет хорошим решением. Если он тот, за кого себя выдает, то в его интересах не показываться в столице и не привлекать особого внимания. В провинции проще ловить преступников, и легко можно увидеть новых людей. Наверное, поэтому он возвратился в имение генерала Асташева. Тем более дворецкий генерала долго пробыл в Туле, выясняя цены и возможности выполнения на оружейных мануфактурах неких заказов». «Вы думаете, они хотят делать то необычное оружие?» «Уверен. Если бы не личность генерала Асташева, известного своим чувством долга и человека чести, то можно было бы усмотреть преступный умысел». «Призвать ко двору генерала?» «Не стоит. Только привлечет внимание. Мне кажется, новоявленный сын генерала специально оставил ротмистру Стеблову эту подсказку и предусмотрел такое развитие ситуации. Поэтому просто не желает соваться в столицу. Он хочет, чтобы ротмистр стал связным». «Даже так? Хитро». «Я тоже так подумал, ваше императорское величество. Поэтому я хочу отправить Стеблова в гости к нашей Кассандре и попросить дополнительных доказательств. И самое главное узнать, чего они хотят и кто они вообще такие». «Его могут перехватить». «Я пошлю за ним охрану, самых лучших людей. А в Тулу направлю своего личного посланца присмотреть за обстановкой. Вдруг снова объявятся островитяне». После ухода Дубельта Николай I долго вертел в руках комсомольский билет старшего лейтенанта Кривошеева и с интересом рассматривал гильзу и пулю, принесенные как доказательство применения нового оружия. Он встал из-за стола, подошел к окну и некоторое время молча наблюдал за сменой гвардейского караула, охраняющего его резиденцию в Царском селе. что же вы такое принесли, вестники грядущего?» Душа терзается в ожидании тяжких испытаний. «И вот мне присвоили звание подполковника и попросили отправиться к вам, своему знакомому, которому обязан жизнью». «Понятно. Высшее руководство империи хочет доказательств нашего происхождения. Хорошо, такой вариант я предусмотрел. Выйдя на пару минут, я вернулся и передал новоявленному подполковнику конверт, где рукой генерала Асташева были расписаны основные вехи будущей Крымской войны. Результаты, причины, анализ последствий. Надеюсь, для начала и этого хватит». «Что там?» «Анализ будущей войны, которая начнется в этом году и будет с треском проиграна России». Взгляд Стеблова посуровил. «Это правда?» «Да». Этого ему хватило. Тут он замялся, как бы собираясь спросить что-то неприличное. «Скажите, Александр Павлович, а что такое Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи?» Я не выдержал и заржал. И со стороны это выглядело несколько некультурно и оскорбительно, но тут собрались серьезные люди, и они промолчали. «Не обижайтесь, Игорь Генрихович. Это так, нервное. Просто я ожидал от вас несколько иных вопросов. Ну ладно, объясню». И уже другим тоном, более жестким, продолжил. В 1917 году Российская империя, ослабленная войной, развалилась. Император Николай II отрекся от престола. В стране произошла революция и началась гражданская война, закончившаяся победой тех самых коммунистов-ленинцев и гибелью не меньше 12 миллионов человек. Дворянство, духовенство, купечество, офицерский корпус были практически уничтожены. В 1918 году отрекшийся император вместе с семьей был зверски убит. На замену православию были выдвинуты другие идеологические конструкции. Вот как раз Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи. Это молодежная организация. Стеблов был поражен и раздавлен. На него было грустно смотреть. Он поднял глаза и попытался найти у меня на лице хоть мельчайшие признаки розыгрыша. Но, глянув на спокойного генерала, понял, что все это правда. Тут он наконец-то догадался, чем я смог убедить генерала сделать себя его приемным сыном. «Так вот, про какой груз вы говорили?» «Да нет, это еще не все». Он опять затравленно глянул на меня. «Что еще?» «Давайте я не буду вас перегружать ненужной информацией. Я понимаю, что для вас это тяжело слышать, но для меня это далекая история». Он удивленно поднял брови и наконец-то задал вопрос, которого я ждал. «А из какого вы года?» «2011-й. Так что сами поймите, для меня революция произошла практически 100 лет назад». «А ваши спутники?» «Мои спутники. Они из 1941 года. Тогда как раз началась Отечественная война, и напали на нас не французы, а прусаки. Вот они оттуда и пришли. Молодой человек, старший лейтенант артиллерии Кривошеев, а девушка – санинструктор Станкевич». «А что такое санинструктор?» И тут я вспомнил анекдот, когда Петька спросил Василия Ивановича, что такое демагогия. И легендарный военачальник революции ответил: «Видишь ли, Петр». В общем, Стеблов тем вечером меня немного подзадолбал, и я ему это сказал почти открытым текстом. Но он не обиделся. Судя по рассказу Еремея, подполковник так и не лег спать и всю ночь что-то писал. Утром за завтраком он коротко проговорил: «Господин генерал, Александр Павлович, вы вчера сообщили слишком много важного. Я должен немедленно это все донести до государя-императора». «Согласен. Только чуть подождите. Сейчас привезут ваших сопровождающих». Стеблов удивительно поднял брови, а я, чуть усмехнувшись, прокомментировал: «Генерал Дубельт приставил к вам охрану, а я грешным делом подумал, что масоны за вами слежку пустили. Сейчас освободим, накормим, вернем лошадей». Мужики оказались понятливыми, не сильно обижались на такой наезд, но во взглядах, кидаемых на нас, благодарности не было. Они промолчали, быстро перекусили и отправились вслед за Стебловым, который рвался быстро доставить полученные сведения в столицу. После того памятного дня прошло около недели. Все это время я была как на иголках, из рук все валится. Книгу сядешь читать, да и букв не видишь. Родители спрашивают о чем-то за обедом, так и отвечаю не в попад. Варенька приехала на Медни, тоже заметила, рассеянной назвала и поинтересовалась со смехом, уж не влюбилась ли я. Вот еще, влюбилась, ерунда какая. Вареньке, конечно, не призналась и ничего про графа не сказала, а сама вечером, когда разъехались гости, только о Саше и думала, по многу раз вспоминая во всех подробностях нашу встречу. И даже два раза поплакала, вспоминая горькую историю Александра. Теперь каждый вечер в своей молитве прошу Боженьку за Александра Павловича и сыночка его. День на шестой не выдержала и с утра, сказав маменьке, что иду совершать утренний мацион, поспешила в дальний угол парка, где меня поджидала верная Глаша с платьем простолюдинки и лукошком, полным грибов. Вместе прошли около версты по тропинке в сторону дороги, где мы расстались с Александром прошлый раз. Велев Глаше ждать, далее отправилась одна. А вдруг? Не встречу сегодня. А ну как, не побежит граф. Да мало ли дел, каких важных. У мужчин всегда столько дел. Вот взять, например, моего папеньку. И спросить, не забыть, как-нибудь осторожно, зачем его сиятельство бегает ежеутренне? Мацион, что ли, такой заграничный? И о чем это я думаю? Тьфу, глупости какие. И сердце-то бьется, как перепелочка в клетке. Так выскочит и норовит. Ой, а вот и Саша. Заметил меня. Подбежал, улыбается. Неужто видеть рад? Ну, здравствуй, красавица Мария, Игорева дочь. Здравствуйте, ваша сия... Александр Павлович. Зарделась вся, аж сама почувствовала. Пойдем присядем в тенечке. Ты, я смотрю, и грибов набрать успела. Так с утра и успела. Ой, а врать-то как стыдно. Рано встаешь, Машенька. Так мы с измальства привычные, с петухами встаем. Ага, ясно. А чем же ты, Маша, у князя Тихвинского занимаешься? Говорит и все время смотрит на меня. В упор прямо. И не смеется вроде, но улыбку как бы прячет все время. Ну, то, что не в коровнике или птичнике каком, понятно. Прислуга, наверное, при князе. Верно? Ой, а я-то, дурочка, совсем не подумала, что вот так спросить могут и сказать, что не знаю. Так я, да, в прислуге у барыни. Белошвейка я. Сквозь землю провалиться готова. Говорят, дочь барыни вашей, молодая княжна, красавица, глаз не отвести. Так люди зря говорить не будут. Господи, что я болтаю? Да уж, зря говорить не будут. А что вообще говорят? Я ведь человек здесь новый, в имении отцовском сижу, за новостями не слежу, да и не знаю никого, ни ближних, ни дальних соседей. И лукошка у меня принял, на землю поставил. Так и проговорили с Александром час целый. Я ей про Головацких рассказала, и про Силантьевых, про Михееву и про дочку ее пучеглазую, как в прошлом году она на именинах его сиятельства из кареты выходила и в лужу плюхнулась, запнувшись. Вот смеху-то было. Граф тоже посмеялся, назвал меня хорошей рассказчицей и предложил раз в три дня встречаться. Вот на этом самом месте и на прощание в лоб поцеловал. Уж не помню, как и до дома дошла. Лоб так и горел, как железом каленым приложили. Так и встречались мы с Александром раз в три дня. Говорили обо всем. Граф меня обещал на повозке своей самобеглой покатать, но попозже, потому как сейчас автомобиль на консервации. И еще подарочек мне сделал. Бутылочку стеклянную со стеклянной же крышечкой притертой, а внутри вроде масла мутного, постного, тягучее и пахнет цветами. Сказал, что это шампунь. И хватит мне голову мыть щелоками да травами разными. В тот же вечер баню натопить велела. Попробовать подарочек Сашин. Какая же все-таки чудесная вещь этот шампунь. А как он пахнет? И розами, и фиалками, и всеми цветами сразу. Пену взбила и сидела так, пока она совсем не опала. А следующий раз уже я отдарилась. Вышивку свою Александру подарила, что закончила на неделе. Белошвейка ведь назвалась. Поверить должен. Благодарил, бережно сложил и спрятал, обещал в спальне своей повесить и сказал, что ему никто еще таких милых подарков не делал. И опять в лоб меня поцеловал. А на прощание руку мою в ладони свои взял и крепко так сжал, аж сердечко зашлось. Умру, думала. А потом всю ночь Саша снился, как целует меня в щеки и в губы. Ой, мамочки, стыдно-то как. На заутренней молилась горячо, греховная замаливала. Так и пролетели несколько недель. Я и жила-то только от встречи до встречи с Александром, считая часы до очередного свидания. Свидание. Даже наедине с собой боюсь произнести это слово. А тут еще Наум Игнатьевич чуть меня не поймал переодетый, окликнул издали, мол, подойди-ка сюда, девица, кто такая? Еле успела в кусты порскнуть. Весь день потом дядька Игнат хмурый ходил и на всех девиц строго глядел. Узнать, видно, хотел, кто эта строптивица, что управляющего не послушала. Глаша наказала то платье приметное сжечь, не откладывая, а мне другое подобрать. Страшно-то как. А вдруг поймают? Божечки мой. И тут как-то неожиданно все галопом понеслось. За неполные 3 недели со мной столько событий разных приключилось. И страшных, жуть каких страшных, и таких, что ни с кем доселе, и не случавшихся. А началось все со слухов, что в уезде завелась разбойничья шайка. Кареты почтовые грабят, людей убивают без жалости, и даже нескольких полицейских, что их схватить хотели. Страсти-то какие. В гости к Вареньке поехала, подружке моей сердечной. Так она еще больше страху нагнала. Мол, схватили тех разбойников, жандармы аж из Тулы приезжали, а в поимке участвовал молодой Асташев. Я прямо там чуть не умерла. Как же, Саша? А вдруг его ранили? И помочь-то ничем не могу. Расплакалась от отчаяния. Варенька пришла меня успокаивать и водой отпаивать. Как домой добрались, не помню. Как в тумане все. По приезде Глаша наказала разузнать, у себя ли в имении граф. Мы ведь уже 10 дней не виделись. Совсем Саша свой утренний мацион забросил. Уже и смеркаться начало. Прибежала горничная, говорит, запыхавшись, видели графа в имении, жив-здоров его сиятельство. Я так и знала, что все будет хорошо. Помогли молитвы Матери Божьей Марии, сберегла она Сашеньку, отвела руку злодейскую. Наутро и встретилась с Александром на лесной дороге. Улыбается так же, ничуть не изменился. «Здравствуйте, ваше сиятельство, княжна Мария Игоревна. Ну вот и свиделись». Внутри так и захолонуло все. Он знает. Ноги сами подкосились, так и опустилась на траву. «Что? Какая княжна? Александр Павлович, так вы... Господи, стыдно-то как? Так вы с самого начала все про меня знали?» Я аж задохнулась. «Знал, ваше сиятельство, знал, Машенька. Если позволите так вас называть». Присел рядом и внимательно на меня посмотрел. «Да, конечно, Александр Павлович». Говорю, а щеки пылают. «Но тогда позвольте на правах, так сказать, старого знакомого дать совет. Если в следующий раз вам захочется поиграть в разведчицу-подпольщицу, вы уж примите меры к более тщательной маскировке. Вы понимаете, о чем я говорю?» «Не совсем, Александр Павлович. А что такое маскировка?» «Если про разведчицу-подпольщицу можно понять из контекста, это примерно такая же дура, что я изображала все эти дни, то маскировка — совершеннейшая абракадабра». «Я поясню. Вот вы, Маша, переоделись крестьянкой. Платье, платок вполне. Даже ваши туфельки, пусть старые и разбитые, соответствовали образу. Купленные или подаренные давным-давно вам от старших сестер остались, к примеру. А лицо?» — с улыбкой смотрит на меня. «А что с моим лицом?» Я в ужасе прижала руки к щекам. «Нет, не пугайтесь. С вашим лицом все в порядке». Саша весело засмеялся. «Очень красивое и милое личико». Я опять вся зарделась. «Просто где вы видели незагорелых крестьянок с белоснежной кожей в такую жару? По легенде, вы белошвейка. Но от простого, обычного крестьянского труда вас ведь не освобождали. Руки – то же самое. Ноготок бы сломали. Просто маникюр не делали бы 1-1.5 месяца. Причесаны тщательно очень. А вот выбившаяся из-под платка прядка волос, застрявшей травинкой-соломинкой, была бы такой мелкой, но характерной деталью. Про вашу речь ничего не могу сказать. Давно не был в России и в языковых оборотах и нюансах не силен. Сам не совсем правильно строю предложение. Каюсь и исправляюсь», — улыбнулся Саша. «Не получилось из меня этой вашей разведчицы-подпольщицы, значит?» «Не расстраивайтесь, Маша. У вас еще все впереди. Давайте я вас провожу». Руку протянул, встать помогая. Мы шли рука об руку по дороге, то и дело останавливаясь. Александр рассказал много интересных и страшных вещей. Про врагов, которые желают только вреда России. Про коварных англичан и других европейцев. Про масонов и иезуитов, запрещенных высочайшим указом. Про то, что он, граф Асташев, не просто приехал навестить батюшку, а со специальным заданием, ужасно секретным, из самого Санкт-Петербурга по поручению его императорского величества. И последние события в губернии только подтверждали его слова. Оказывается, он с отрядом верных государю офицеров обезвредил целую шайку шпионов-иностранцев под видом разбойников, убивавших настоящих русских патриотов. «Мария Игоревна, вы, как российская подданная и верная дочь своего отечества, можете оказать неоценимую помощь в борьбе с недругами. Я, честно признаться, очень рассчитываю на вашу помощь». «Александр Павлович, конечно, я согласна. Можете полностью мной располагать. Вот только стрелять я совсем не умею». Александр несколько секунд молча смотрел на меня, а потом расхохотался. «Ну что вы, Машенька, ни в кого стрелять и не надо. Наша служба – это не только и не столько погоня с перестрелками, а скорее рутинная скучная работа». И добавил загадочное. «Парабеллум я вам точно не дам». «А что же я буду делать? Я ведь совсем ничего не умею». «Мария, один мудрец сказал, каждый человек может принести пользу, будучи употреблен на своем месте. Вот и вы на своем месте, то есть в привычном образе княгини Тихвинской, окажете мне и государю неоценимую помощь в поиске врагов империи. Задача одновременно и простая, и весьма сложная. Ведите обычную светскую жизнь, посещайте различные балы, приемы, рауты своих подруг. В общем, как говорится, займите активную жизненную позицию. И слушайте, очень внимательно слушайте. Прежде всего нас интересуют люди, недавно появившиеся в губернии, чьи-либо родственники, знакомые до этого времени никому не известные, или заезжие иностранцы, кто-либо внезапно разбогатевший. Если о ком-либо из этих людей услышите, ни в коем случае не проявляйте активного интереса. Это может насторожить настоящих врагов или стать темой для пересудов, мол, княжна Тихвинская интересуется определенным господином, что по цепочке может дойти до известной личности. Конечно, большинство людей – это обычные, честные господа, никак не замаранные в подрывной деятельности, но тема интересна – это работа. Вы все поняли, Маша?» «Да, я поняла, Александр Павлович. Вот, не знаю, справлюсь ли». «Справитесь. Обязательно справитесь, Машенька. Я верю в вас». Граф улыбнулся. «Спасибо. Я буду очень стараться. Саша». Первый раз назвала так Александра, аж сама задохнулась от волнения. «Ну все. Вам пора, Мария Игоревна. О нашем разговоре и вашем задании никому. Ни подругам, ни папе с мамой. И даже в молитвах своих не упоминайте. И помните, никаких писем и записок. Только наши личные встречи». Саша наклонился и поцеловал мне руку. И вот опять он скрылся за поворотом, а я осталась на дороге. Но только на этот раз меня просто переполняли чувства. И восторг, и радость, и немножко страха. Я не подведу. Обязательно выполню поручение Александра. Пусть это и не принесет большой пользы Отечеству, но зато у меня будет прекрасный повод в открытую, без этого маскарада, встречаться с графом. Фу, нельзя так думать, нехорошо, но так хочется и так приятно.